Глава 18. На окраину деревни с особняком и тренировочной базой Маркаловов мы подобрались уже к вечеру. Немного поспали и подкрепились, восстанавливая силы. Харми из-за кормов своей памяти выудила один интересный отварчик, не самый убойный, а то, что можно было сварганить из подручных средств. Мед, ягоды рябины, остатки которой нашлись прямо в соседском дворе, и немного правильно приложенные силы под шипящие заклинания египтянки. Подумал сначала, что каких-то духов из Аида вызывает, но оказалось вполне себе вкусный энергетик. Чашечка свежезаваренного перед сном и еще одна уже настоявшегося по пробуждении. И 3 часа сна, по ощущениям, превратились во все 10. Потом подготовка. Банши заперлась в мастерской, повесила на дверь табличку «Не влезай, убьет», и уже через пару минут из-под двери потянула запахом подгнившей черемухи, послышался звон склянок, скрип жести и негромкое пение. Стеча поехал в мастерскую узнать, готова ли буханка. Пробыл там несколько часов, вернулся в итоге с моторкой, но не нашей. Небольшой и древний даже по местным меркам. Грузовичок с открытым кузовом, типа пикап. Весь какой-то деревянный. И кабина, и лавки, и дверцы, и крыша. Стальными были только капот и крылья над тощими колесами. На боку красовался логотип «Chevrolet Moto Company» и маленькая приписка с названием модели «30-пудовик, серия 2». Я провел инвентаризацию и навел порядок в пространственном кармане. Все ценное оставил в доме. Деньги и драгоценности в сейфе. Захар чуть ли не первым делом его заказал. А все остальное свалил на складе. Как дешевое и низкокачественное оружие и прочий хлам, так и дорогие приборы, взятые из пыточной француза. Стало чистенько и пусто. Полочка с патронами, по несколько пачек разных для задиры и нового обреза. Эликсиры совсем чуть-чуть. Ибо запасы надо было пополнить уже давно. И осиновый кол, как память и скорее на удачу. При мне, кроме задиры с прикрепленным глушителем и обреза в кобуре за спиной, был небольшой монокуляр из запасов француза. Коробка с небольшой инструкцией, похожая на ретро-открытку, обещала показать все скрытое и невидимое. Протестировать толком было негде. Но испуганную мышь с красными 5-копеечными глазами в темном подвале я все-таки засек. Еще набор отмычек, финка, мое оружие последнего шанса. И по оружейному патрону в каждый карман. Один зажигательный, второй разрывной. Уже для самого распоследнего шанса. Жетон, душелов, заряженный огневик и один эликсир-энергетик, чтобы под рукой был. Все. Можно сказать, иду налегке. Надо будет еще озаботиться чем-то дальнобойным и размашисто режущим. А то часто хочется рубить, а не колоть и резать. Теперь фобосы. Муха. Моя техника, ловкость и скорость, которой иногда не хватает. Ларс. Мой условный дальнобой – кинуть, подвинуть, подтянуть. Радиус действия и возможности тоже с ограничениями. Буханку, например, не поднять, холодильником двухкамерным в лоб кому-нибудь не метнуть. А иногда так хочется. Мейн. Моя молчаливая броня, часто медлительная, но действенная. Плюс временами выручает полезная возможность дышать под водой. И заемные призрачные лапища с когтями. Белка. Горностай. Мой разведывательный дрон и скрытая камера с маленькими, но острыми зубами. Харми. Личная, совершенно бездоказательная медицина, но рабочая. А еще яды. От дурманящих до смертельных. Ленька Воробей. Карта города и навыки взлома, которые я еще толком не опробовал, но уверен, что пригодятся. Едем в далекие края, хорошие соседи, счастливые друзья. Неожиданно кто во что гораст пропели фобосы. Вот компания какая. Ага, это если не считать деда в буханке и хрустика в разрыве. Чисто семейное наследство. Что один какой-то своей жизнью живет, про другого вообще думать страшно и показать никому нельзя. Но все равно, родные, и главное, оба за меня. Неплохо, но опять же проблемы с дальним боем. Надо либо стихийника какого-нибудь отловить, чтобы молнии пускал, благо место в душелове еще есть, либо улучшать то, что имеем, и комбинировать. Я попробовал влить немного силы в муху, сфокусированно, направленно и, так сказать, без нагрузки. Сначала не получилось. Тонкий ручеек либо хлестал во все стороны, либо впрыскивался в фобоса, приводя его в боевую готовность. А меня при этом начинало подергивать. Захотелось кому-нибудь врезать, а еще лучше – отработать серию на боксерской груше. Усилием воли заглушил муху и попробовал еще раз. Тонко, экономно и в одну точку. О, тепленькая пошла. — хохотнул Муха. — Еще давай. Чувствую, что быстрее смогу стать. Но я прекратил. На личных аккумуляторах далеко не уедешь. Особенно перед вылазкой. Ладно, процесс понятен. Нужны ресурсы. За этими тренировками меня и застал Стеча, пригнавший нам временное транспортное средство. Я спустился на первый этаж, где рядом с секретарем за стойкой уже красовались чоповцы. — Это что за телега? — скривилась Банши, глядя в окно. — Это даже не полуторка, а четвертинка какая-то. — Зато аренда недорогая. И если что-то помнем, можно будет сказать, что так и было, — улыбнулся Стеча. — Зверь шустрый. Хотя по нему и не скажешь. Но главное — тихий и неприметный. Торгаши и мастеровые на таких по всему городу гоняют. — А-а-а, — протянула блондинка. — Мы-то прям вылитые лавочники. Шпион, ниндзя и домушник. Чем торгуем-то? Банши покивал на наши черные наряды, а потом махнул рукой. — Ладно, поехали. Даша, не скучай. — Господа, уместно ли будет сделать предположение, что Гидеон с Захаром не одобрили бы вашу авантюру? — осторожно спросила секретарша, стоявшая за стойкой. — Я не в курсе деталей, но смею предположить... — Уместно. Но предположение ошибочное. — перебила я секретаршу и протянула ей конверт. — Сами виноваты, что пропускают все веселье. — Передай им, пожалуйста, если объявятся. Там все сказано. — Обязательно, — кивнула Даша и спрятала конверт под стойкой. — Когда вас ждать? И что говорить, если будут клиенты? — К утру вернемся, а клиентов в этом городе в ближайшие дни не будет. Все, по коням. То есть в четвертушку. Выехать из города оказалось несложно. Где-то на севере нашли такие еще одно логово грешников, и основная движуха сместилась туда. На свежеорганизованном блокпосте нашего направления было тихо. Скучал сборный патруль из молодых охотников, вероятно, даже рекрутов и обычных гвардейцев. До армии дело еще не дошло, но один из столичных полков для усиления подняли. Мы показали жетоны, и после пары вопросов о том, что происходит на севере, на которые нам толком нечего было ответить, нас пропустили. И уже через час мы засели на краю лесной опушки рядом с деревней. Убрали моторку с дороги, запихнув ее в тень деревьев, обошли деревню по кругу и заняли позицию на небольшом холме, с которого открывался прекрасный вид. Стеча устроил лежанку, притащив два странных одеяла, слабо фонящих силой. Одно постелило на землю, чтобы тепло и сухо, а вторым мы укрылись головой. Получилось что-то типа маскировочной сетки из запасов частного сыщика, которая скрывала наши ауры от посторонних. «Матвей, что видишь?» Банши локтем подпихнула меня по ребрам и протянула руку к монокуляру. «Дай мне посмотреть, а?» «Подожди, настраиваю еще», — сказал я, подкрутил колесико резкости и вдавил небольшой рычажок, переключая режим. Блеклая вечерняя картинка деревни с желтыми пятнами света, горевшего в паре окон, полностью ушла в черноту. А в некоторых местах, как на рентгеновском снимке, появились серые очертания стен, наложенных друг на друга, и более яркие белые силуэты людей. В домах первой линии были люди, обычные гражданские. Некоторые сидели практически без движения, кучкуясь вокруг столов. Кто-то светился уже в горизонтальном положении. «Затаились черти!» — шепнул Муха. «Или их затаили, приказав не вылезать на улицу», — продолжил Ларс. «Матвей, левее давай, там движуха какая-то». «Вижу моторки», — сказал я и переместил монокуляр в сторону тренировочной базы с домами отряда Арсеньева. «Сразу за дальним домом. Только не пойму, шарабана это или фургоны. Идет погрузка. Четыре силуэта носят от дома и грузят длинные ящики». «Одаренные?» — спросил Стеча. «Ага», — кивнул я. Белые силуэты по контуру были подсвечены оранжевым сиянием. «Подожди-ка. Так, ящики теперь квадратные. Тащит уже втроем. И еще кто-то вышел». К оранжевому сиянию добавилось еще три силуэта. На этот раз с красным отливом, но не ровным, а будто изрезанным червоточными. Черные сгустки, как черви, ползали по ауре, то вгрызаясь вглубь, то распускаясь, как какой-нибудь павлиний хвост, и мерцали, то вспыхивая, то пытаясь поглотить остатки цвета в ауре. — Тьфу, грешники! — сморщился Ларс. — Как будто уже в аду горят, черти! — Матвей, ну что там, дай мне посмотреть! Там грешники появились, как минимум трое. Смотрят на погрузку, что-то большое закинули в моторку. Что именно, не вижу. Там стенки странные. Сквозь них не проходит картинка. Так, Все в дом ушли, спустились в подвал, а там визор уже не берет. Ну что, пропишем им дорогу на тот свет? Заерзала нетерпеливая Банши и достала промасленный квадратный сверток с механическим взрывателем сбоку. Подожди! Попросил Стечи и аккуратно, чтобы не скинуть маск-сеть, выбрался наружу. Пойду посмотрю, что в фургонах. Прикройте меня. Стечи быстро, мы даже остановить его не успели, и бесшумно скрылся между деревьями. И через несколько секунд появился в зоне видимости монокуляра. Зеленый силуэт мерцал. Вот что значит аура здорового человека против аур курильщиков и грешников. Долго любоваться не получилось. Стечи перемахнул забор, пробежал под окнами пустого дома, юркнул в сторону и, прежде чем выйти на дорожку, ведущую к тренировочной базе, активировал свою невидимость. Аура здоровяка в монокуляре мигнула и превратилась в едва заметное облачко тумана, в следующий раз мелькнувшее возле моторок. Стеча покрутился между фургонами, а потом залез в кузов самого большого. «Черт, давай быстрее, чурбан-то неповоротливый!» Банши все-таки забрала у меня монокуляр и теперь нервно ерзала под маск-сетью. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Они возвращаются! Первый, второй, капец, седьмой, восьмой! И еще шестеро в шарабан лезут!» До нас донеслись резкие команды, хлопки дверей и звук заведенных моторов. Чувствовалось, что Маркаловы с грешниками торопятся. Но паники или удивления при встрече с зайцем не произошло. Стечу не заметили и просто закрыли в кузове. Не заботясь о маскировке, Банши уже подскочила и начала метаться, пытаясь решить, что делать, бежать следом или возвращаться к нашей моторке. «К четвертинке!» – скомандовал я и потянул ее назад, предварительно сверившись с Ленькой по карте местности. «Тут две дороги всего. Перехватим их через 10 верст. Или проследим, куда едут. Опасно. Стеча, конечно, стал сильнее, но рухнет сейчас там без сознания, тепленьким к ним под ручки. И не успеем. Надо их обогнать». Жетон завибрировал 2 раза, и после небольшой паузы еще 2, что по нашей укороченной морзянке означало: «Хьюстон, у нас проблема, поторопитесь». Я запрыгнул в моторку и, не дожидаясь Банши, выехал из укрытия. Развернулся и покатил в сторону второй дороги. Блондинка запрыгнула в кузов, как-то там закрепилась, чтобы не скакать на ухабах, и начала готовить то, чем мы заминируем дорогу. «Погнали!» Моторка тихонько фыркнула и начала разгоняться, на полной мощности выдав в лучшем случае половину того, что могла буханка. Зато ровненько и не оглашая округу диким ревом. И, на удивление, очень плавно держала все неровности дороги. По крайней мере, Банши молча скрипела зубами и всего-то несколько раз выдала что-то матерное. До развилки мы добрались первыми. Подтаявший за день снег в дорожной колее затянуло тонкой корочкой нетронутого льда. И если Маркаловы не свернули на какую-нибудь тайную базу в глуши, то мы их скоро увидим. План продумали на ходу, и он оказался очень простым. Минируем дорогу и подрываем первый фургон. Закидываем взрывчаткой второй шарабан с грешниками и добиваем остальных, стараясь не зацепить Стечу в последнем фургоне. Пока Банши возилась на дороге, я растянул маск-сеть между деревьями, открутил глушитель и перезарядил задиру, а следом и обрез. Оставил только разрывные патроны. «Едут!» — Банши протянула 2 динамитные шашки. «Просто хлопни их жопками и бросай сразу! Рванет через 3 секунды! Из шарабана никто не должен выйти, иначе захлебнемся!» Я потянулся за монокуляром, но необходимости уже не было. Из-за поворота дороги по деревьям скользнули 2 луча света, а затем появились и сами фары. Первым шел пузатый, сильно груженный грузовик. Что-то кастомное, с массивным бампером и бронированной кабиной, где вместо лобового стекла установили стальную решетку жалюзи, а по бокам узкие бойницы. А сзади, почти на метр возвышаясь над кабиной, торчал огромный ящик без окон, типа кунга с пулеметной башенкой. Следом шел бронированный автобус. Окна были забраны стальными ставнями с отверстиями для стрельбы. На усиленном бампере приварены острые зубья и ряд таких же по периметру крыши. На бортах краска намалевана эмблема Маркаловов и герб Арсеньева с длинным девизом на латыни, который я не смог прочитать. Третий грузовик. Обычная полуторка, тоже с эмблемой, но, похоже, не из боевого арсенала охотников, а просто транспортник с 2 охотниками в кабине. Когда первый грузовик проехал мимо нас, Банши едва слышно начала шептать: 5, 4. При слове 2 мне показалось, что я увидел смазанное, перекошенное от язв лицо грешника сквозь решетку в боковом окне автобуса. При счете 1 мне показалось, что он смотрит прямо на меня, а моторки замедляют движение, будто водители что-то почувствовали, Не знаю, что там должно было быть дальше, ноль или бум, или кобздец, но ничего не произошло, а моторки действительно сбросили скорость. Автобус медленно со скрипом притормаживал прямо перед моими глазами. Они там что, помеху справа, что ли, высматривают? Или почуяли что-то? Ларс буквально озвучил мои мысли, при этом ответа так и не дав. Высовываться из-под маскировки было опасно. Я вжался в землю, чувствуя, что напряженные банши делают то же самое. Сжался так, будто я взведенная пружина, готовая в любой момент распрямиться, метнуть взрывчатку и слинять под прикрытие соседнего дерева. Моторки еще раз вздохнули, заскрипели и остановились. Хлопнула дверь, и послышались удаляющиеся шаги. Кто-то потопал к перекрестку и довольно быстро вернулся, гаркнул что-то и пошел к автобусу. Я все никак не мог понять их язык. Слова русские, но все до того резкое, кашляющее и скрипучее, будто Рамштайн пытается свой духаст перепеть. «Ждем, он дорогу уточняет», — шепнуло мне на ухо банши. Грешники погавкали и разошлись. Опять хлопнула дверь и, громко зарычав, тронулся первый фургон. Водитель поддал газу, накручивая обороты, и в этот момент все вокруг залила яркая вспышка света. Раздался оглушительный взрыв, и огненный столб, вырвавшийся из-под земли, прожег кабину насквозь. Переднюю часть фургона раскурочила, подбросила вверх и всю моторку развернула поперек дороги. Мимо нас, огибая широкий дуб, за которым мы прятались, пронеслась волна горячего воздуха, комья земли и сломанные горящие ветки. Облако дыма понеслось по дороге. В этот момент мы атаковали шарабан. Я хлопнул шашками друг о друга, активируя их, и обеими руками метнул на крышу автобуса. Банши, наоборот, будто играя в боулинг, по очереди послала два заряда под днище. Моторка дернулась, пытаясь дать задний ход. Сразу же распахнулась дверь, из которой успели выпрыгнуть два грешника. А дальше я уже не видел. Бросился за деревья, прячась от взрывной волны. Четыре взрыва слились в один. За моей спиной будто сауну развернули на полную мощность. Меня моментально обдало жаром и засыпало горячими осколками. Я бросился между деревьев к третьему грузовику, уже почти успевшему развернуться. Но там все уже сделал Стеча. Раздались выстрелы, и водитель с пассажиром вывалились на землю. Горело и взрывалось еще минут 15. Что-то детонировало в первом фургоне, а на автобус и вовсе стало страшно смотреть. Шарабан сплющило и скрутило, как фантик от конфеты. А трое или четверо грешников из-за огня было сложно понять, которые успели выскочить. Догорали неподалеку черными головешками. Добивать никого не пришлось. «Стеча, ты как?» – спросил я. Здоровяк устало опустился рядом с уцелевшим грузовиком. «Подарки вам привез, но силы по нулям. Еле выдержал, пока они усаживались и все осматривали. Думал, вырублюсь. Вы бы хоть свистнули, что ли, знак бы подали, что рядом. А что, когда долбануло, у тебя были другие варианты, кто это? Или ты думал, это белки орешками кидаются?» – фыркнула банши. Но при этом обняла Стечу и протянула ему бутылочку с эликсиром. «Что там за подарки?» «Валить надо скорее. Здесь хоть и глушь, то пошумели сильно». Я заглянул в кузов, заставленный оружейными ящиками. Вдоль одной стенки длинные, примерно метровые, а напротив в разнобой. Патроны, снаряжение, взрывчатка. «Неплохо», — присвистнула банши у меня за спиной и полезла в кузов. «Они на войну, что ли, собрались?» Я вскрыл ближайший ящик, внутри которого в специальных углублениях лежали винтовки. Новые, ароматно пахнущие ружейной смазкой и лаком. На внутренней стороне крышки была опись с названием. Артиллерийский карабин в системе Бертье. Взял в руки, примериваясь и рассматривая систему. Удобно, ухватисто, магазин на три патрона, заряжаемый маленькими пачками в стальных скобах. «Если они не собирались на войну, то мы теперь вполне готовы», — усмехнулся я. Взял винтовку и несколько пачек патронов. «Забирайте это все и дуйте домой, а я все-таки вернусь и тихонько посмотрю, что в доме осталось. Когда спохватятся, что этих долго нет, уже так просто не пройдем».